Глава 11. Материальные ценности. Костя. «Не договорились», – вздыхая, констатирует секретарша и ставит передо мной чашку черного кофе. «Опять полдня потратили. Что этому Филатову не имется?» «Все сложно, Анна Ивановна». Отзываюсь, нервно растирая виски. «В следующий раз не ждите, пока встреча закончится. Идите и кушайте спокойно. Я прекрасно помню про ваш режим и не имею ни малейшего желания терять такого ценного сотрудника». «Да как же!» – всплескивает женщина руками. «Оставишь вас. Где ручки лежат, не знаете. Договор не распечатаете». Ворчит, собирая со стола документы. «Позволяю ей это, потому что знаю, истинная причина того, что моя секретарша караулит дверь со стороны приемной, в другом. Она очень за меня боится. И объяснять, что в бизнесе все давно цивилизованные люди, ей бесполезно. Старая закалка из 90-х. Вы перевод отправили?» Перебиваю ее. Замирает. «Конечно, 50 тысяч, как всегда. Квитанцию прикреплю к чекам за кофе и канцелярию». «Спасибо». Выдыхаю. Забираю со стола чашку кофе и откидываюсь на спинку кресла. «Нужно в Питер ехать. Филатов за продвижение проекта хочет слишком большой откат. Участие в тендере обойдется в 5 раз дешевле. Конечно, без него пробиться будет сложно. Но шансы у нас огромные». «Давно пора», – кивая, соглашается Анна Ивановна. «Сколько можно его кормить?» «Знать бы только, как деда достать». Тяну задумчиво. Его голос всегда решающий в финале. И это сильно бы облегчило вопрос. Жаль, с тарана на него не наедешь. Усмехаюсь. Он такое в свое время проворачивал, что я могу только нервно в углу покуривать. «Знаете что?» – выдвигает стул Анна Ивановна и присаживается, заговорщицки понижая голос. «У мужа в Питере сослуживец остался. Еще когда Саруханов строймед возглавлял, он у него пилотом работал. Дочери у них дружили, потом в институте вместе учились. В общем, думаю, сможет подсказать, к чему Дмитрий Семенович неравнодушен». «Хм». Вскидываюсь с интересом. «Ну, чем черт не шутит? Попробуйте. Я, конечно, тоже связи прошуршу. И как Михаил вернется, пусть сразу ко мне зайдет». «Хорошо», – поджимает она губы, но от комментариев воздерживается. С красноречивым достоинством классного руководителя выходит из кабинета и прикрывает дверь. «Не любит моего зама. Считает его профнепригодным. Но это чувство у них взаимно. Как я считаю, на фоне принципиальной разницы в возрасте. Телефон на столе вздрагивает звонком с незнакомого красивого номера. «Алло?» Вяло отвечаю, ожидая услышать речь об очередном кредите или платиновой карте All Airlines. Но неожиданно в динамике раздается знакомый голос. «Ну и что, Тихомиров?» Рычит Виктория. «Я не понимаю, где мой новый, мать его, телефон? Или ты ждешь, что я сама себе его куплю? Ты даже симку повредил». От ее наглости на несколько секунд даже теряю дар речи. Но зато после, мгновенно вскипая, встаю из кресла и упираюсь кулаком в столешницу. «А ты, похоже, Саратова последние мозги себе перекисью выжгла». Рычу. «Забываешься, с кем говоришь. Я очень терпелив, Вика, но всему есть предел». Делаю глубокий вдох, проглатывая несколько ругательств, уж совсем не для женских ушей. «Пошла нахрен!» Говорю с чувством. «Вещи привезет Валерий». «Котя, постой, подожди!» Несется мне в трубку уже совершенно иным тоном. Но я отключаю вызов и отбрасываю телефон на стол. Задолбала. Вот просто... Подхожу к окну и, глядя в серое преддождевое осеннее небо, пытаюсь вспомнить, почему раньше не развязался с Викой. Откручиваю время на 7 лет назад, в тот день, когда впервые увидел ее. Еще тогда совершенно никому неизвестного организатора мероприятий на каком-то корпоративе. Тогда мне приглянулось, что девушка была явно из простых. Пахала за троих, заканчивала заочный институт и не имела огромного послужного списка любовников. В тот вечер у нее напились артисты и не смогли выйти на сцену. Компания выкатила неустойку. Виктория безуспешно рыдала на лестничной площадке. Я шел мимо, предложил сигарету. В общем, проснулись мы на следующее утро в одной постели. Закрутилась. Конечно, я ей помог, но содержанкой Саратова никогда не была. Когда все изменилось? Я не помню. Наверное, потому, что никогда всерьез не рассматривала эти отношения. По той причине, что... «Константин Петрович, пришел Домогаров», – прерывает мои мысли голос секретарши. Одновременно с ним звучит короткий стук в кабинет. «Я сам могу постучать, Анна Иоанновна». Заходя в кабинет, ехидничает мой заместитель. «Мы же не во дворце. Или у вас работы нету?» «Михаил». Хмуро одергиваю его и возвращаюсь к столу. «В остроумии положено упражняться на ровесниках. А Анна Ивановна тебе в матери годится. Рассказывай давай, как прошло заседание». «Ну...» Разводит руками он и опускается на стул. «Они, конечно, в шоке». Примерно через 10 минут понимаю, что слушаю отчет помощников полуха. В голову ворвалась и не дает покоя навязчивая идея законного повода увидеть мою восточную узницу. Телефон. У нее же его нет. Это так просто. Как я вообще раньше об этом не подумал? Едва появляется возможность, выпроваживаю из кабинета Михаила и подрываюсь сам. Пиджак, ключи, закрыть сейф, сигнализация. «До свидания, Анна Ивановна», – говорю удивленной секретарше. «Завтра буду как обычно». «Хорошо», – несется удивленная мне вслед. «До свидания, Константин Петрович». Спускаюсь по ступенькам, не дожидаясь лифта. Внутри меня все пульсирует и трепещет от предвкушения. Потому что можно будет не только подарить телефон, но и нагло напроситься на чай. Я почему-то уверен, что Назима не откажет.